Alo. Алло. Слушаю. Добрый день, звоню по поводу Оксаны Васильевны. Я вас слушаю. Решить представиться, меня зовут Андрей Бабинар Маратович, компания Манимента, микрофинансовая компания, вас беспокоит. Наш разговор записывается. Оксана Васильевна, звоню по поводу вашего заема, у вас 26 дней просрочки. Сумма по графику у вас 19 953 рубля 80 копеек. Почему? Что договор нарушается? Почему не производите оплату? Ну, так с прошлого раза ничего не изменилось совершенно. С прошлого раза, когда вы мне звонили. Что у вас именно не изменилось? У вас же есть комментарии, почитайте. Я же не буду каждый раз каждому звонящему повторять одно и то же. То есть вы утверждаете, что заем не брали, так понимаю, да? Нет. Или что? Ну, по одному вопросу, к сожалению, я никаких комментариев не вижу. Можете мне объяснить, что вы... А если я объясню, вы мне обещаете, что внесете комментарий? Да, само собой, конечно. Но денег нет. А, денег у вас нет, да? Угу. И в связи с чем у вас денег нету? В связи с тем, что деньги отсутствуют. Ну вы же подписывали договор с компанией Moneyman. Да, я понимаю. То есть на условия, которые вошли в данный договор, вы обязуетесь оплатить заем вовремя эту сумму с процентами взятую. Да, я понимаю. На денег пока и нет. И как вы данный вопрос хотите решать? Пока нету денег? Угу. То есть вы будете свой заем оплачивать, но не сейчас, да, вы имеете в виду? Ну когда-нибудь, конечно же, я его оплачу, куда же я денусь. Ну, Оксана Васильевна, вы должны понимать, что согласно 330-го сумма только увеличивается. Вы даже как бы не пытаетесь как-то продлить, надо им заморозить. Но у вас же это не бесплатная услуга. Бесплатно, если бы было, я бы продлила. А так, чтобы продлевать, нужно денег вносить. А Оксана Васильевна, нет. Ну как? Оксана Васильевна, ну как? Что может быть такого? Сейчас вообще в этом мире, по-моему, все платно. Оксана Васильевна, вы должны это понимать. Но если вот смотрите, если математически рассудить данную ситуацию, вот смотрите, у вас начисляется ежедневный процент, который падает на последний ваш платеж. То есть вот сумма по графику. График есть, но последний ваша сумма по графику. Но если посмотреть по сумме, то есть сколько вы теряете, если вы в просрочке находитесь, сумму, которую вы воспользовались, к примеру, пролонгацией, на неделю воспользуетесь пролонгацией, вот у вас определенная сумма за данную услугу. Она всегда меньше той суммы, сколько вам начислится по штрафным санкциям. То есть, например, вот, возьмем, я говорю, период за неделю. Просто как сейчас вам на примере объясню. К примеру, вот вам за неделю начисляется 3000 рублей, к примеру, да, по процентам. А услуга будет стоить там 1200 рублей. То есть, в любом случае вы экономите какую-то сумму. Да, это все, конечно, очень интересно, и я это все прекрасно понимаю, только денег-то все равно нет. Ничего не пробуете занять в данную сумму кого-то? Так я вон у вас уже заняла. Вот теперь расхлебываю. Ну, как видно, но вы занять, не расхлебываете. Чтобы занять, надо же чем-то отдавать, а чем я буду отдавать, если денег нет? Но вы разве не работаете сейчас? Ну, это к делу не относится. Ну, если у вас денежные, вы указывали, то что у вас доход 25 тысяч. Вот у вас не поступило ни одной вообще. 25 тысяч – это разве деньги в наше-то время? Ну, это сумма, с помощью которой вы можете… Я же не говорю вам про полную сумму, поэтому я говорю про услугу пролонгации. Вы частично бы погашали бы… А кушать? А кушать заем. Что? А жить на что? На оставшиеся деньги ваши. Да, вы вообще, в принципе, вы должны, конечно, на 25 тысяч. Не, Оксана Васильевна, по-моему, вы сейчас ошибаетесь очень сильно. Я ошибаюсь в чем? Вы взрослый человек, вы взрослый человек, вы подписали договор с нашей компанией, который несет юридическую силу, данные обстоятельства вам не дают права не совершать оплату. Скажите, пожалуйста, я вот эти все разговоры, это все, конечно, хорошо, только я не понимаю смысл. Я уже выразила свою позицию, что оплачивать я, конечно же, когда-нибудь буду, пока денег нет. Я понимаю все ваши доводы, только от этого, к сожалению, то, что вы поговорили, у меня в кошельке деньги не появились. Смысл вот этого, зачем вы тратите свое время? Мое-то ладно, свое зачем тратите? Хорошо, я вашу позицию понял, сейчас информацию сейчас зафиксирую, то, что вы мне сказали. Угу. Я фиксирую тогда все-таки как отказ от оплаты, потому что... Все, ну, что угодно фиксируйте, мне хорошо, все равно. Хорошо, хорошо, я просто уведомляю. Угу. Ну, как бы не у меня деньги, денежные средства занимают, так что все-таки это ваше дело уже будет... Простите, компания, а как вас зовут? Я вот вы так быстро-быстро проговорили, я не расслышала. Да, конечно, Динар Маратович. А, имя Маратович, а имя? Нет, Динар Маратович. Динар Маратович. Динар Маратович, все правильно. Угу. Динар Маратович, вот напоследок я вам хочу сказать, что общаюсь сейчас часто вследствие просрочки с сотрудниками вашей компании, и вы, наверное, единственный адекватный человек из всех, который мне позвонил. Бросайте эту ужасную работу. Вы умный парень, найдете себе чего-то получше. Правда, но для мужчины нехорошая работа. Тем более, вы, я так слышу, что, наверное, мусульманин, вам же запрещает вера этим заниматься. Ну, меня-то ладно, уже не спасти. Спасибо, себя конечно, спасайте. Спасибо, конечно, но я все-таки личный вопрос с вами мог бы, конечно, поговорить лично. Спасибо за Ну, подумай, слова. Задумайтесь, пожалуйста, задумайтесь. Спасайтесь, спасибо, пока не поздно. Смотрите, как и договаривались, эту информацию я фиксирую. Да, чтобы фиксируйте. Чтобы вам одни и те же вопросы не задавали. Угу. Причине чего вы не совершаете оплату. Так, сейчас буквально секундочку. Фиксирую, как вы будете оплачивать по возможности. Все правильно? Да, все правильно. Так, все, информация зафиксировал. Должен вас также остановить о том, Оксана Васильевна, что, не знаю, вам говорил уже это или нет, с вас 330 статья, сумма только увеличивается. Да, я понимаю. Это факт того, то, что все-таки за себя так называемую финансовую яму закапываете. Угу, понимаю. Все-таки задумайтесь об этом, как-то вопрос вам начните решать в ближайшее время. Как-то своими возможностями как-то определитесь, то есть, что вы можете сделать для погашения данного займа, если вам силы позволяют пользоваться, может быть, какими-то услугами, не знаю, либо, как я сказал, перепродажей чего-то заниматься, либо найти другую работу, где более высокооплачиваемую работу все-таки, чтобы было состояние, чтобы платить данный заем. Этим вы и занимаетесь все-таки. Все-таки тоже денежные средства, которые вам в любом случае придется потом оплачивать. Хорошо, я поняла. Чтобы закрыть, заем. Все, с вами, всего доброго, до свидания. До свидания.